«Еще зовут меня глупым», — торжествовал Осак. «Да вам вдвоем и улитку не поймать, не то что кролика. Ой, недоумки, смотрите лучше, как я». Целыми днями они играли, ссорились, спорили, порой разрешая недоразумения при помощи зубов. Однажды, когда лисята возились, кувыркаясь и перепрыгивая друг через друга, Акам угодил в какую-то дырку, которая оказалась трубой с загнутым концом. Только через несколько часов Оха и Камио сообразили, как им перевернуть трубу и вытащить незадачливого лисенка. Тревога за жизнь детеныша. Ведь не освободи они Акама, он умер бы с голоду, сблизил их еще больше. В тот день обоих посетила одна и та же мысль. Смерть неотступно крадется за ними по пятам, точно так же, как они сами крадутся за своей добычей. В другой раз их заставил полуноваться Осак. Он пропал на целый день. После долгих поисков родители обнаружили беглеца за пределами свалки, в обществе матерого шалопута. Осак проснулся поздним утром. Хотя солнце светило вовсю, его родители, брат и сестра, крепко спали, лисенок вылез из машины и отправился на поиски воды. После того, как он утолил телесную жажду, им овладела жажда странствий и открытий, и, попетляв в узких проходах между ржавых обломков, он оказался на краю свалки.